Глава 7. Пространство Ксай. Ярус 2. Команда 2. Локация Скелетон Кост. Полцарства за стакан воды. Вы убили антагониста. Элитную тварь. Элитная тварь. Кошмарный скорпион берега скелетов. Каста нет. Уровень 39. Усиление. Улучшенная выносливость, улучшенная хитиновая броня повышенной прочности, улучшенное ночное зрение, тепловое зрение, острая реакция на удаленные источники освещения, улучшенный нюх, сильно повышенная защита от дальнобойных физических атак, улучшенное сейсмическое чутье, повышенная защита от яда, давление на психику, улучшенный бег по любым горизонтальным и близким к ней поверхностям, усиленная ядовитость. Получено 117 баллов, плюс 846 к карме. Кошмарный скорпион берега скелетов вносится в ваш расширенный рейтинг. Грешник, в который раз перечитывая сообщение о победе, покачал головой. Оказывается, то, что он считал подвигом, на самом деле до него сильно не дотягивает. Почти что с рядовой тварью напоследок сразился, приняв ее за редкое чудовище. Ниже рядовых вроде не бывает. Это самые простые и распространенные создания, дальше идут редкие. Несмотря на название, встречаются частенько, но проходят уже по более высокой категории. Именно к ним относился тот тигр, которого грешнику удалось удавить почти в самом начале эпопеи первого яруса. Тогда он и прочие участники испытания не отличались высокими показателями, и потому эта победа прогремела. Всем о ней сообщили. Именно так кукловоды впервые прославили его прозвище. Слон из разгромленного магазина телефонов, вот он элитный. Змей, которого грешник успел победить на первом ярусе, относился к раритетной категории. А на четвертой по счету, то есть после элитной. Там и призы значительно улучшенные полагаются, и за достижения приятные бонусы докидывают. А за исполинского скорпиона, вроде того, который пожаловал перед рассветом, если он близок к тебе по уровню, ничего особенного не полагается. Ведь это противник всего-то на пару ступенек выше рядового, экая невидаль. Но не в этом случае, ведь уровень побежденного более чем вдвое превосходит уровень победителя, а неравные схватки с таким результатом пока что редкость. Поэтому телефон выдал серию уведомлений, похожих на уже не раз полученные. Внимание! Особое сообщение. Вы установили рекорд среди участников всего социального статуса на текущем ярусе. Ваша победа весьма значительно превосходит все прочие победы, одержанные участниками испытания с вашим статусом на текущем ярусе. Как коллективные победы, так и индивидуальные. Приз – 340 баллов, 4650 к карме, контейнер. Рекорд абсолютный, распространяется на все пройденные данной группировкой ярусы. Приз – 1210 баллов, 12090 к карме. Вам доступно увеличение ранга одного навыка не выше раритетного. Редкая возможность. Вам доступно увеличение класса одного навыка не выше великолепного. Редкая возможность. Внимание! Опция доступна только в ближайшие 24 часа, после чего в случае, если ее не используют, будет аннулирована автоматически. Увеличение возможно лишь для навыка, следующий ранг которого вы еще не начали развивать. Нулевой вклад символа развития для текущего ранга. Внимание! Вы можете увеличивать ранги только тех навыков, которые изучены у вас в данный момент. Внимание! Сообщение для всех участников испытания. Заявлен рекорд. Рекордсмен. Грешник. Уровень 15. Каста нет. Корм – мясо. Индивидуальная победа. Лучший победитель среди корма на текущем ярусе. Индивидуальная победа над усиленным противником. 39 уровень. Антагонист. Элитная тварь. Рекорд абсолютный. Распространяется на все пройденные данной группировкой ярусы. Внимание! Особое сообщение. Вы установили рекорд среди всех участников испытания на текущем ярусе. Ваша победа далеко превосходит все прочие индивидуальные победы, одержанные участниками испытания на текущем ярусе. Приз – 580 баллов, 8250 к карме, контейнер. Рекорд абсолютный, распространяется на все пройденные данной группировкой ярусы. Приз – 2060 баллов, 20260 к карме. Вам доступно увеличение класса одного навыка не выше редкого, раритетная возможность. Внимание! Опция доступна только в ближайшие 24 часа, после чего в случае, если ее не используют, будет аннулирована автоматически. Увеличение возможно лишь для навыка, следующий ранг которого вы еще не начали развивать. Нулевой вклад символов развития для текущего ранга. Внимание! Вы можете увеличить классы только у тех навыков, которые изучены у вас в данный момент. Также вам доступно увеличение защиты или атаки любого предмета на одну ступень. Предмет не должен быть оружием дистанционного действия или боевым кнутом. Внимание! Сообщение для всех участников испытания. Заявлен рекорд. Рекордсмен – грешник. Уровень 15. Каста – нет. Корм – мясо. Индивидуальная победа. Самый эффективный победитель среди всех участников испытания на текущем ярусе. Индивидуальная победа над усиленным противником. 39 уровень. Антагонист. Элитная тварь. Внимание! Особое сообщение. Вы 98 из тех, кто победили элитную тварь. 11 из тех, кто сделали это в одиночку. 2 из тех, кто смогли это совершить дважды. Приз. 1070 баллов. 9880 к карме. Выбор контейнера со знаками уровня или универсальными символами развития – большое количество. Внимание! Опция выбора контейнера доступна только в ближайшие 24 часа, после чего в случае, если ее не используют, будет аннулирована автоматически. В принципе, не такой уж фантастический рекорд. Насколько грешнику известно, на первом ярусе насчитали несколько случаев побед над тварями 34 уровня. 39 не так-то уж сильно превосходит те достижения. Однако кукловоды решили, что он достоин признания заслуг. Возможно, на вознаграждении чуть сэкономили, но в этом нельзя быть уверенным. Непонятно, по какой системе начисляются призы. Пока что закономерность в этом не просматривается. На ленту с сообщениями о победах над обычными скорпионами грешник смотреть не стал. Судя по ползунку прокрутки, она бесконечная. Понял лишь, что ночные твари всякие бывают, в том числе заметно посильнее дневных. Статистики много набралось от гуаня или вследствие падений после несмертельных ударов. Сотни скорпионов нашли свою погибель. Вон внизу все завалено их останками. Да-да, именно останками, а не тушами. Разбежавшиеся при появлении огромной твари гады вернули сразу же после ее гибели. Насколонились уже не стали, поспешили устроить пир внизу, пожирая павших сородичей. Скорпионов заявилось немало, и прожорливость у всех повышенная. Грешник, покосившись вниз, увидел, что последние твари уползают, цепляясь раздувшимися брюхами за камни. Торопятся укрыться в тени или закопаться в песок. Солнце, едва выглянув из-за горизонта, тут же начало припекать беспощадно. И пить хотелось пуще прежнего. Грешник снова посмотрел вниз. Щедро сдобренный оранжевыми пятнами сплошной слой из кусков лап, клешней и ошметков панциря расстилался на несколько метров вокруг скалы. И ни одного живого скорпиона среди омерзительного месива не наблюдалось. Покосившись на море, прикинул остатки воды и понял, что придется начинать экспериментировать. Прямо сейчас. Эксперимент не задался с самого начала. Не пришлось даже детоксикатор тратить. Грешника вывернуло наизнанку после первого же глотка. Чуть-чуть отхлебнул, и желудок тут же скрутило. Организм категорически отказался принимать морскую воду, чуть ли не в голос заявил, что готов умереть от жажды, лишь бы не это. Только морских котиков зря распугал. Кстати, покосился на упитанных животных, лежавших на камнях не так уж далеко. А что если подстрелить одного или двух, а потом слить кровь? Сойдет она на замену в воде или нет? Но при мысли о том, что придется еще и такие эксперименты устраивать, желудок снова скрутился в бараний рог. Надо или действительно помирать, или ждать, когда организм смирится с тем, что придется пить то, что дают. Вернулся к скале, сел в тени от нее, не обращая внимания на то, что вокруг раскиданы тонны останков скорпионов. Ночные события научили грешника относиться к таким вещам проще. Поднял телефон, посмотрел на сообщение, принятое в тот момент, когда извергал из себя глоток морской воды вперемешку с желчью. «Тарк грешнику. Ты там что, решил довести китайских качеров до истерики? Дружище, ты просто нечто. Грех, я тебя, конечно, поздравляю, но хоть немного по ночам отдыхай от кача, иначе свихнешься. Продолжаю спрашивать про скелетон кост. Мои ребята к краю пустыни идти не стали, говорят, там сложности на пути, решают. А сам как? Не сумел ничего определить? Если нет, можно не отвечать. И рейтинг посмотри, ты там взлетел как ракета. Я теперь еще сильнее хочу этот скелетон кост найти. Не знаю, почему тебе там не нравится, кач там явно первосортный». То, что этот район так и остался неизвестным, грешника уже не удивляло. Понятно, что его занесло в особо гадкое местечко. Сам ведь изначально подписался, дал согласие. И, похоже, об этом согласии пора начинать сожалеть. Хотя что там написал Тарк? Даже в беспросветном мраке несложно отыскать светлые моменты, если тебе на них указали. Надо посмотреть. Забрался в рейтинг по баллам. Но не общий, а учитывающий лишь те, которые заработаны на текущем ярусе. Взглянул на первую пятерку. Грешник. 29 267 баллов. Чао Чен. 4089 баллов. Джон Смит. 3882 балла. Рубиновый дракон. 3501 балл. Аюми. 3489 баллов. Пить хотелось неимоверно. Плюс в голове та еще каша из-за усталости и массированного приема сильнодействующих препаратов за непродолжительный период. Но все же грешник смог отметить несколько важных и удивительных моментов. Выходит, за прошлый день и ночь он заработал баллов больше, чем за весь первый ярус. И это при том, что их здесь начисляют на четверть меньше. Впрочем, нет, не на четверть, формула чуть посложнее. Ведь его личный бонус на этом уровне сложности повышенный. Но даже так все равно математика шокирующая. За одну ночь вышло больше, чем за пару недель. За одну. Причем почти все баллы заработал, практически не сходя с места. Сколько же скорпионов ему зачли? Можно, конечно, заглянуть в рейтинг, где фиксируется количество тварей, или в подробную статистику по уведомлениям, но грешник заниматься этим не стал. И так понятно, что много. Уж точно больше 500, а так как твари с усилениями и разница в уровнях заметная, вознаграждение выходило увеличенное. Плюс от достижения неплохо перепало, вот и набралась красивая сумма. Чао Чен и здесь не потерялся, сходу обосновался на втором месте. Однако на этом ярусе он отставал от грешника капитально. В 8 раз. Хотя за сутки набил 4 с лишним тысячи, это тоже очень прилично. Если столько зарабатывать на первом, каждый день в сумме могло набежать за 60 тысяч, чего там ни у кого и близко не наблюдалось. Даже грешник, топ-1 этого рейтинга, там не набрал и половины от такой цифры. Еще какому-то Джону Смиту повезло, который на первом ярусе даже в двадцатке лидеров не фигурировал. Наверное, нарвался на богатую полянку, где водилось много легкодоступной дичи. Грешник потянулся за бутылкой, отхлебнул глоток. В голове самую малость прояснилась и ради интереса открыл рейтинг кровавых злодеяний. Парнозаец – 8 убийств. Юпи – 4 убийства. Резак – 3 убийства. Такеши У – 3 убийства. Леди Бой – 2 убийства. А вот тут грешника нет и быть не может. Он сейчас при всем желании никого не способен убить. По очевидным причинам. Парнозаец, в последний момент упустивший первенство по смертям на первом ярусе, здесь сходу принялся кровь ведрами проливать. Возможно, на этот раз станет топом один. Грешник завидовать ему не стал. Нет, он не ударился в пацифизм, просто это не тот топ, чтобы стремиться к его вершинам. Раскрыл рюкзак, покопался в тщетной надежде, что в нем завалялось что-нибудь непредусмотренное, вроде портативного опреснителя. Увы, чуда не случилось. В принципе, у грешника припасена пластиковая накидка от дождя, которую можно попытаться приспособить под примитивную установку конденсации влаги. Но он не уверен, что с таким материалом это сработает, зато уверен, что даже в самом лучшем случае производительность оставит желать лучшего. И при этом он окажется привязанным к одному месту. То есть возвращаться на песчаный берег, чтобы вырыть яму поближе к урезу воды и накрыть ее накидкой – идея малоинтересная. Рассматривать ее можно только как вариант спасения от неминуемой смерти, когда воды совсем не останется. Пока есть силы, надо искать иные возможности. Поднял бутылку, взболтал. Всего около половины осталось, а первая уже пустая. Как ни растягивая, неизбежный момент все ближе и ближе. И что делать? Рвануть дальше на запад? Как и вчера, перебираться от одной скалы до другой, выкашивая набегающих скорпионов? Это здесь он часть зачистил, а часть накормил зачищенными. Дальше ничего не изменилось. Следовательно, ночью снова вылезут несметные полчища, и кто знает, не заявится ли тварь посильнее той, что напала в предрассветный час. Нет, запад отпадает. Там однозначно ловить нечего. При помощи амулета самой высокой скалы хорошенько все рассмотрел на километры. Дальше неизвестно, насколько тянется одинаково каменный берег со скальными пальцами, морскими котиками и прячущимися в тени ужасающими тварями. Вариант с походом на север рассматривать преждевременно. Кто знает, сколько километров до тех гор и сколько скорпионов увяжется по пути. Выступать с неполной бутылкой воды по столь лютому зною и при таких опасностях – скверная затея. Если отбросить вариант утопиться в море, остается единственное направление – восток. Но для начала придется разобраться с прорвой контейнеров. Самые большие можно нанизать через ручки в пару связок. Потом, возможно, пригодятся. Да и для переноски трофеев очень удобно использовать те, у которых есть подпространственный эффект. Однако подавляющее большинство придется опустошить здесь и бросить. Приятная работа, если не учитывать сроки. Ведь с таким количеством, если считать все циклы, подошел, присел, открыл, высыпал содержимое и откинул в сторону, уйдут часы. Путь назад к пляжу оказался тернист. Вчера грешник, пробиваясь там от скалы до скалы, изничтожил всех бодрствующих скорпионов и сегодня рассчитывал, что они мешать не станут. Как бы не так. Да, твари оказалось гораздо меньше, в большинстве случаев даже лезть на камни не приходилось, решал все внизу при помощи лука и гуаня. Но это тоже отнимало время, причем немало. Пару раз подумывал о том, что лучше убегать от гадов в море, ведь скорпионы к нему не приближаются, следовательно, должны отстать. Однако, попробовав это сделать, выдержал бой с тройкой тварей в пене от накатывающих волн. Почему-то за человеком они готовы гоняться дальше, чем за котиками. Зайти в море хотя бы по пояс тут тяжеловато. Берег сплошь сложен скальными подушками, которые избиваются сильным прибоем. Чуть дальше шагнешь и вмиг угодишь на солидную глубину, которая в полуметре начинается. Даже мама крикнуть не успеешь. Ну а там стражи ждут не дождутся. Встретят как родного. Иммунитет от уровня работает не вечно. Пришлось прорываться по суше. Медленно, с постоянными схватками, теряя время и глоток за глотком расходуя последнюю воду. На чистый песок грешник выбрался уже прилично за полдень. С трудом подавив желание завалиться здесь и лежать, не шевелясь, поплелся дальше на восток. Там, километрах в трех, а может в пяти или семи, берег плавно заворачивает. Кто знает, что скрывается за изгибом. Это направление со скал просматривалось плохо, мешали высокие барханы, вымахавшие на мысе. Вдруг за ними расположен цветущий оазис. В это, конечно, не верилось, но мало ли, чудеса случаются. Но если оазис там не обнаружится, придется пытаться что-то придумывать с накидкой. Или рыть глубокие ямы вдалеке от моря, надеясь, что вода там проступит не такая отвратная. И пока он будет сидеть на берегу, добывая жизнь из песка по капле, конкуренты продолжат развиваться. А затем дойдут до края яруса и переберутся на следующий, после чего этот затопится. Вместе с неудачником, намертво застрявшим на пустынном пляже, про который никто из участников ничего не слышал. Да уж, перспективы. Оконечность мыса изгибалась плавно, и конца края не было видно этому нескончаемому повороту. Грешник шел, опустив голову и мысленно считая шаги. Это хоть немного отвлекало от усталости, жажды, рези в глазах и носоглотке, спазмов в терзаемом тошнотой животе. Возможно, вместе со всем прочим сказываются последствия отравления ядом скорпиона. Плюс морскую воду зря хлебнул. В общем, самочувствие такое, что пора в гроб ложиться. Отсчитав очередные 500 шагов, поднял голову. Попытался проморгать, но глаза выдавать качественную картинку отказывались. Подошел к морю, присел, зачерпнул ладонями воду из набежавшей волны, промыл лицо. Еще раз зачерпнул, смочил голову. Простая эффектная защита от перегрева. Неудобство лишь в том, что слишком часто так поступая, раздражаешь кожу и покрываешься солью. Грешник уже столь мощной коркой покрылся, что можно добычу наладить. Глаза после комплекса несложных процедур заработали, и без надежды, просто чтобы вопрос закрыть, он снова посмотрел на северо-восток. Замер на несколько секунд, сам себе не веря. Поднялся во весь рост, снова замер. Да, сомнения прочь, даже без амулета видно, дальше что-то есть. Нечто новенькое. Нет, не оазис, а весьма неожиданно для пустыни. К такому зрелищу он не готов, потому и удивился. Интересно, есть ли там вода? Хороший вопрос.